Понятно, она еще раз пересмотрела свои записи. Что ж, будем работать. Угу, удачи. На этом я отделался от преподавателя и направился к Татинасе, которая успела немного отдышаться, но уходить в сторону раздевалки не спешила. Как вам тренировка, Сарашики-сан? Заставляет задуматься, она усмехнулась, взмахнув своим неизменным веером, что был якорем развертывания доспеха. Ты очень скрупулезно отмерял степень нагрузки для каждой ученицы, то останавливая упражнения для некоторых, то наоборот прося сделать больше других. Мне даже стало интересно, это так проявляется твой внутренний садизм или большой опыт в обучении. Одно другому не мешает. Мы еще некоторое время поговорили, благо мои уроки всегда стоят последними на текущий день. В основном обговаривали совместные тренировки. Она пыталась протолкнуть идею личных занятий, но я стоял на идее, что для начала девчонкам надо меня всей толпой отпинать, а потом уже можно будет говорить об индивидуальных уроках. Я, между прочим, очень редко вообще брал личных учеников и за красивые глазки подобное никому не предлагал. Но это все так, шуточки. Согласен, что Татинасе существенно превосходит уровень моих девчонок, и даже готов поверить, что они разбирали некоторых преподавателей. Но именно поэтому я хочу хотя бы несколько раз прогнать ее в общей группе. Как бы мы с Чифую ни старались, девчонки все никак не освоят нормальную командную работу. И раз уж они не могут сами организоваться, то стоит поставить над ними лидера. А там, можно будет и о личных занятиях подумать. Очень уж мне интересно посмотреть на Татинасе не только в контексте этих глупых летающих бронелифчиков, но в и более традиционном бою. Помнится, по аниме она была довольно хороша. На этом в тот раз мы и закончили, ну в смысле, что пока заниматься Татинасе будет в общей группе, а не то, что она хороша. А уже через 2 дня пришло время для моих личных тренировок. И, надо сказать, девочки восприняли появление Татинасе без энтузиазма. Нравится девушке постарше? Да, усмехнулась Мадока, разглядывая второкурсницу. У нас разница меньше года, не думаю, что это считается, я и не подумал смущаться, вместо этого прикидывая, какое бы оружие использовать сегодня. Табани мне много всякого прикольного оружия. Пусть будет так, хотя оружием его можно назвать только из уважения к самой Табане, как по мне это даже на игрушки не тянет. Ну так вот, обычно я беру первые попавшиеся, просто чтобы создать самому себе проблемы, а также приучить девчонок к противникам с разным вооружением. Сейчас же нужно было подобрать что-нибудь серьезное, раз уж в команде противника прибавление. Откуда ты знаешь, когда у меня день рождения? Тут же вскинулась Татинасе. Не знаю, когда родилась ты, а я родился в конце сентября, так что у тебя очень мало шансов быть старше меня на год и более, скорее всего что-нибудь в районе полугода. Ну, она точно выглядит старше нас, буркнула Лин, смотря на Татинасе с некоторой завистью. КХМ, тут же высказались Хэки и Сесилия, которые были существенно фигуристее, не только Лин, но и Татинасе. Я не хочу знать, почему вы так реагируете, даю им откровенный намек, что нужно думать над тем, что говоришь, выбирая из арсенала приличные адати, который в руках стандартного доспеха смотрелся бы просто большой катаной. Татинасе очень хотела начать заниматься со мной индивидуально, но перед этим я хотел бы проверить ее в одной команде с вами, заодно и подтянет вам командную работу. То есть вместо тренировок, я должна буду гонять группу первачков. Татинасе криво усмехнулась. Ага, делаю несколько взмахов выбранным оружием, недурственно, очень даже. Для тренировки точно хватит, считай это платой за уроки. Поможешь девчонкам организоваться, и я научу тебя парочке полезных вещей. Мы не какие-то первачки, недовольно бурчит Сесилия. И нам не нужна помощь в организации. Это заявление вызвало скептические взгляды даже среди остальных. После тренировки поболтайте, оборвала разговор Чифую. У сводной группы курсантов есть время на разработку плана, пока мы с курсантом Римурой проведем дуэль 1 на 1. Главой группы назначается Сарашики. Любит же она все делать на армейский манер. Так как Чифую не любила проигрывать на пустом месте, то в наших поединках быстро установились правила. Она не совершает невыгодные мне обмены, позволяя мне нанести удар по ее мощным щитам в обмен на удар по моей, крайне дохлой защите. Взамен я не пользуюсь разнообразными фокусами, при помощи которых я мог бы быстро проломить основной щит ее доспеха. В итоге у нас получалась дуэль навыков. Причем речь идет не только про навыки владения оружием, но и умение полета и даже просто вести бой. В чем-то это походило на шахматы, только на скорость. Надо было защищаться от атак противника и при этом атаковать самому, но не просто подолбиться в защиту, а подловить противника на ошибке, и все это на огромной скорости прямо во время боя. В ходе нашей дуэли мы оба учились друг у друга и применяли новые стратегии и тактики. Мы старались предугадать действия друг друга и использовать это в свою пользу. Даже с моим геройским прошлым это было не так-то просто, так что я очень ценил подобные тренировки. И я прекрасно видел, что Чиф тоже втянулась в наши поединки, и сестренка все еще не оставляет надежды побить меня. Первая кровь осталась за Чифую, именно она смогла пробиться через мою оборону, но задеть меня смогла едва-едва, сняв всего 7 единиц щита из 300. Но сам поединок, как и всегда, остался за мной. Вопреки распространенному мнению, двуручное оружие дает серьезный плюс к мобильности. Длина орудия позволяет держать противника на расстоянии, при этом быстро переходя из нападения в защиту и обратно. Благодаря этому я контролировал бой и периодически выигрывал себе пару секунд на раздумье и перестройку стратегии. «Прекрасный бой», — киваю сестре, когда прозвучал сигнал о конце поединка. «Ты снова победил», — буркнула сестра, отрывая свою катану. «Мне всегда везет, так что на удачу уповать не стоит, а в мастерстве растем мы оба. То есть у тебя всегда есть нечестное преимущество?» Сестра хмыкнула, первой начав снижаться к девчонкам, что ожидали нас на зрительской трибуне. «Если у меня его не будет, то обязательно создам себе такое», я тоже усмехнулся. «Что вообще за мода сурово что-то или кого-то превозмогать? Побеждать нужно легко и без жертв со своей стороны, и если для этого нужно немного подготовиться, то я хорошо сделаю свое домашнее задание, даже если это будет означать обман противника», спросила Сесилия. Благо девчонки имели доступ к нашей связи и прекрасно нас слышали. Как минимум отчасти, обманные маневры и финты никто не отменял, чуть улыбаюсь под согласные кивки Татинаси, чем смутил некоторых девушек. А уж в реальном бою сами боги велели. Твоя задача выжить в бою, а не красиво умереть, так что ты быстро учишься использовать все доступные средства для победы и выживания. Чифую мои слова очень не понравились, и даже через ее хмурую маску проглянуло беспокойство. Я же слишком поздно понял, что сморозил лишнего, на волне воспоминаний о сволочи Ванире. Даже зверобоги не доставляли мне столько проблем в бою, и умудрялся нагадить победителю даже своей смертью и воскрешением. Этот любитель планов внутри планов и многоходовок, которые тянутся годами, многому меня научил в сфере обмана и манипуляций, особенно во время боя. Напомни мне, почему студенческий совет в принципе занимается подобными вопросами? Интересуюсь у Татинаси, сортируя документы, поступившие в студсовет в преддверии праздника. Так как у школьников было до смешного много свободного времени, а большая часть доступных способов убить время мне быстро надоедала, я решил все же немного поработать в своей новой должности. Для начала банально навести порядок в их документообороте, отсортировав все бумажки на срочные, несрочные, те, которые вернутся в администрацию академии с припиской «Вы ошиблись дверью» и те, которые можно просто выкинуть. У меня стойкое чувство, что Ива Матасан просто мстит конкретно тебе за что-то, отозвалась Татинаси, что с остальными девчонками делала перерыв. До моего прихода они все пытались разобраться в той куче бумаг, что я разбирал. Причем пытались здесь ключевое слово, так как они просто брали верхний лист в стопке и внимательно его изучая пытались его заполнить. Крайне спорный метод работы с документами и уж точно не самый действенный. Сейчас же Хоня старательно хомячила принесенные мной вкусняшки, пока ее сестра готовила чай, изображая из себя то ли горничную, то ли секретаршу. Не исключено, я мог быть честным в этом отношении, за наши с Табани выходки многие бы захотели отомстить. Получается, что раньше такого завала документов не было. Да, раньше было проще и значительно, не только администрация, но и клубы присылали значительно меньше запросов, кивнула Уцуха, подавая мне чай. Понятно, спасибо, благодарю сразу и за заботу, и за ответ. Некоторое время длилось молчание, девушки отдыхали и наблюдали за мной, я же продолжал сортировать документацию. Через десяток минут, одна из стопок документов, собранных мной, просто отправилась в мусорку. Эй, тут же вскинулась Татинаси. Этот мусор состоял из кучи просьб одолжить парня-пилота в тот или иной клуб или на мероприятие. Пока мы это просто проигнорируем, но после фестиваля, когда студсовет разгрузится, за подобные фокусы пойдут санкции, чтобы не засоряли документооборот, поясняю свои действия, прежде чем выложить на стол заместителя президента, установленного специально для Татенаси, еще две стопки бумаг. Вот эта стопка напрямую относится к фестивалю, и ее нужно будет разобрать до начала фестиваля, в идеале сегодня. Вот этой стопкой можно будет заняться после фестиваля. Ага, кивнула Татенаси, смерив совсем другими глазами довольно-таки небольшую стопочку, которую надо было разобрать сегодня. А у тебя в руках что? А это я сейчас отнесу и вам это и попрошу ее либо не спускать в студсовет подобное, либо существенно расширять наши полномочия. Почти вся эта кипа так или иначе, которые студсовет решать не должен, либо же касается финансов, которых у нас нет. Дополнительное финансирование, тут же оживилась Хоня. Или меньший объем работы, указываю на второй вариант, который тоже нельзя сбрасывать со счетов. Тоже хорошо, кивнула маленькая лентяйка, которая заведовала финансами студсовета. Пока шел до кабинета директора, ловил на себе заинтересованные взгляды местных школьниц. Называть их курсантами язык не поворачивался. Судите сами. Ты слышал, Оримура-кун будет играть роль дворецкого, переговаривались девушки, смотря мне вслед. Конечно, слышал, девчонки из третьего курса вчера несколько часов спорили, будет ли он встречать гостей или обслуживать столики в косплей-кафе. А я слышала, что класс 1А уже зарегистрировал услугу, по которой можно будет сфотографироваться с милым дворецким, прозвучало чуть ли не зловеще. Фото на двоих, только ты и он. Как интересно, усмехнулся я, входя в административное здание, где располагался кабинет Ивамата. Надо будет поинтересоваться, что это там девчонки придумала с фотками. Сразу попасть в кабинет директора было затруднительно, все же это занятый человек, да и мне не сказать, чтобы это особо было нужно. Кипу старых бумаг можно было передать и секретарше, к которой я сразу же и направился, игнорируя удивленные взгляды всех попадающихся по дороге людей. День добрый, приветствую девушку модельной внешности, что сидела перед кабинетом директора. Оримура-кун, она осмотрела меня с ног до головы, особенно задержав взгляд на бумагах у меня в руках. Вы чего-то хотели? Да, я хотел бы передать эти бумаги директору Ивамата, ответил я с улыбкой, протягивая ей стопку документов, и прибавить на словах, что это находится за пределами полномочий студенческого совета. Девушка взяла бумаги и посмотрела на меня с некоторым недоумением, после чего посмотрела пустые формы приказов и распоряжений, касающиеся предстоящего фестиваля. «Хорошо, я передам ей это», — сказала она, слегка настороженно. «Но если эти бумаги были спущены в студсовет, то вряд ли это было ошибкой. Я тоже думаю, что мне просто мстят за что-то и пытаются нагрузить работой», сообщаю ей доверительно, на что девушка удивленно выгнула брови. Хотя какую-то бюрократическую ошибку тоже не стоит сбрасывать со счетов. Так что, если Ивамата-сан захочет обсудить со мной эти бумаги, то я всегда готов угодить ей в этом. Что примечательно, но до самого фестиваля Ивамата так и не позвала меня на разговор, а студенческий совет довольно быстро разобрался тем завалом документов, что у них был. Косплей-кафе первогодки пилоты обозвали сервис. Первоначально хотели королевский сервис или сладкий сервис, но Чифую своей начальственной рукой обожала подобные предложения и сократила название до одного слова. Все три варианта, на мой взгляд, звучат не очень, но я вообще старался в это дело лезть по минимуму. Официантами работало 5 человек, я, Шарлотта, Сесилия и, что было неожиданно, Хауи с Лаурой. Еще трое стояли на входе в класс, чтобы завлекать клиентов, и 12 человек на кухне, чтобы сервировать заказанные блюда и бегать на настоящую кухню за пополнением запасов провианта. Так начался фестиваль Небесной Академии, простите меня боги, знакомая незнакомка. Косплей-кафе должно было работать до самого окончания фестиваля, но я чисто физически столько там отрабатывать не смог бы. Во-первых, людей в любом случае нужно менять с периодичностью в несколько часов. Ученики как бы тоже не зарабатывать на фестиваль пришли, а повеселиться и себя показать. Я, к тому же, еще и должен был принять участие в клубной деятельности. Что примечательно, заявки на посещение, как я знал, подали все клубы, а вот мне на стол упало всего 3. Несложно догадаться, что отбор уже произошел, скорее всего руками моей дорогой помощницы-заместительницы, помня, что она устроила в каноне, не удивлюсь, что тут тоже кроется какая-нибудь подковерная возня. Правда, я не очень-то верю, что ей удастся провернуть тот же фокус из канона, когда она стала соседкой по комнате у единственного мужчины-пилота. Это там и Чика один комнату занимал, и за свободное место можно было бы побороться. Здесь же я живу в одной комнате с сестрой, и вряд ли ее кто-то подвинет, чтобы подселить ко мне левую девушку. Когда ты так улыбаешься, я начинаю предчувствовать очередную выходку с твоей стороны», — заметила Чифую, что присматривала за кафе, когда я снимался со смены. Хотя, правильнее будет сказать, что она постоянно тут отирается, присматривая за своим классом и нашими гостями. «Ты говоришь так, будто я чудовище какое-то», подойдя к сестре, кладу руку ей на плечо. «Меня просто забавляет вся эта суета вокруг, особенно суета вокруг меня. Что опять произошло?» Она напряглась еще сильнее. «Ничего, Чиф, правда», я вздохнул, «не накручивай себя, мы на празднике, подростки веселятся, а взрослые пытаются протолкнуть свои коммерческие интересы. Меня просто забавляют и те, и другие, ничего более. И ты обещаешь, ничего не случится?» «Не даю невыполнимых обещаний», усмехаюсь. «Ты ничего не натворишь и не дашь вовлечь себя в сторонние дела», она и не думала успокаиваться. «Боюсь, что как глава студенческого совета я просто обязан участвовать как минимум в нескольких сторонних делах. И хочешь сказать, что больше ты никуда не полезешь? Если встречу что-то интересное, то обязательно влезу», и снова я не стал врать. «Но не переживай, Чиф, я обещаю быть осторожным и не буду увлекаться слишком сильно. А сам пострадать не боишься?» «За вас боюсь, немного, а за себя нет, не боюсь», посмотрев на сестру, я, немного подумав, все же чуть раскрыл карты перед сестрой. «Можешь спросить у Табани про это. В первый раз она точно соврет, по-другому она не умеет. Во второй раз расскажет не про то, просто потому, что ты точно спросишь неправильно. Вот в третий раз, скорее всего, она ответит то, что надо, но это не точно». Чифую посмотрела с многозначительным таким прищуром, как бы спрашивая, не стукнуть ли меня за подобные приколы. «А если я не буду к ней подходить и разговаривать? Дело твое, я только руками развел. Не скучай, Чиф, а меня ждет клуб музыки, они сегодня первые в моем списке на посещение». Чифую мне в спину только цыкнула, а покинул класс под разочарованные стоны девушек, которые сидели в кофе. Цирк бесплатный, по-другому их вздохи и ахи назвать сложно. Народу в академии было, на мой вкус, даже слишком много. Помимо студентов, каждый из которых мог пригласить по гостю, были гости конкретно академии, то есть представители разнообразных государств и компаний. «Аримура Ичика-сан», окликнула меня довольно миловидная брюнетка, что до того просто прогуливалась по коридору. «Добрый день, можно вас на минутку?» Прежде чем ответить на приветствие, я громко и демонстративно вздохнул, ясно давая понять ей, что она не первая, кто меня дергает, и я уже знаю, что от меня хотят. «Я, кстати, угадал, мне попытались предложить эксклюзивный контракт на обслуживание ИСа. Это уже второе подобное предложение за сегодня. Еще китайский посол подкатил с предложением пересесть на ИС китайского производства». Вежливо улыбаясь, я ответил: «Извините, но у меня уже есть контракт с другой компанией, и я пока не рассматриваю другие предложения». «Вы называете компанией Шинана на Табане?» Она удивленно выгнула она бровь. «Или есть какая-то еще компания, а это уже мое дело. Всего доброго». После чего развернулся и пошел дальше. Вот за что люблю представителей компании, так это за понимание, что такое хорошая репутация. В отличие от продаванов в магазинах, которым тупые менеджеры ставят задачу «попытайся впарить», эти уходят, если их послать. Меня же ждет класс музыки, и, что неожиданно, Сесилия Элкотт с еще одной девушкой, так же как и Сесилия, одетая в костюм горничной. Единственное отличие в костюмах, кстати, у них заключалось в ремне, который был у второй девушки. При этом ремень был крайне занимательным, не туго затянутый, а довольно свободный, и с дополнительным креплением на боку, как раз под ножны. Слишком специфичная вещь, чтобы носить такое для красоты, может быть, понты, ну и не факт, конечно, что ждали они именно меня, но стояли перед нужным мне классом и смотрели в мою сторону. Подошел, поздоровался, оказалось, что она просто решила зайти в этот клуб вместе со своей подругой и служанкой. Тот факт, что вот эта самая девушка была одновременно и подругой и служанкой, несколько меня удивил. Нет, среди аристократов, особенно старого мира, было много нормальных людей, которые плюс-минус адекватно относились к слугам. Да и в современном мире с отношением к наемным рабочим все плюс-минус нормально. Но вот дружба там встречается редко. Даже если богатый господин не является моральным уродом, и проповедует адекватное отношение ко всем людям, это просто иной круг интересов, иной уровень образования, иное мироощущение, в конце концов. Так что, как уже говорилось, я удивился. Что ж, приятно было познакомиться, Челси, киваю. А пока прошу простить, меня ждет клуб музыки. Мы с тобой, заявила Сесилия и первой вошла в класс, даже не дав мне открыть дверь. Я уже успела и забыть, насколько уязвимой чувствуешь себя без Иса, с улыбкой подумала Челси, наблюдая, как ее госпожа показывала свои навыки игры на фортепиано, в то время как целая кучка девиц суетилась вокруг мужчины-пилота. Шквал передала, что он способен обнаружить якорь доспеха скрытого ношения, а также как-то взаимодействовать с ним, например определив, что тот не был нигде зарегистрирован, а то и украден, как доспех Челси. Так что на дело пришлось идти без Иса, что сразу же ставило под сомнение какую-либо силовую акцию. Челси, конечно, девушка спортивная и серьезно занималась фехтованием, но ни разу не суперсолдат, в отличие от той же семейки Аримура, у которых, между прочим, доспехи никто не отнимал. Да и в целом, количество пилотов при ИСах на территории Небесной Академии во время фестиваля должно быть просто рекордным. Что тут собирается провернуть начальство, не совсем понятно. Но раз уж, пока от нее требовалось просто присутствовать здесь, а потом написать рапорт обо всем, что она видела и слышала, то можно просто наслаждаться днем вместе с Сесилией. Одного того факта, что она пересеклась с сыном главы и даже немного пообщалась с ним, а потом понаблюдала за этим монстром в шкуре человека, должно хватить для упырей из руководства. Да и недалеко был ее доспех, и уже вечером она вернет его обратно. «Ну и, что скажете?» – спросила Сесилия, прекратив играть. А.М., глава клуба, которая должна была оценить навыки блондинки, запнулась, так как была занята кое-кем другим. «Прекрасные навыки, Сесилия», совершенно спокойно заметила Римура, будто это он должен оценивать выступающих в клубе. «Очень динамичная игра, которую ты дополнительно попыталась разнообразить при помощи педалей, хотя, насколько я знаю, их используют в основном для сложных произведений». Сесилия с достоинством приняла подобную похвалу, хотя, с точки зрения Челси, она больше походила на издевательство. По крайней мере, она сама точно разглядела в этой похвале намек на то, что простые мелодии лучше играть просто и не выпендриваться с педалями. Она улыбнулась, мысленно соглашаясь с парнем. Как личная служанка, Челси лучше других знала, что Сесилия часто стремилась произвести впечатление на окружающих, используя сложные техники и планы. При этом практика не раз показывала, что самые простые планы, зачастую, самые надежные и действенные. Дальше ситуация вокруг парня изменилась. Девушки организовались и начали поочередно демонстрировать свое умение играть на музыкальных инструментах, напрашиваясь на похвалу. Аримура внимательно слушал каждое выступление и похвалил каждую девушку. С точки зрения Челси это было мило, бесспорно, но бесполезно. Раз уж все молодцы, значит никто не молодец. Да и не верила она, что все прям так уж хорошо играют. Тут даже такой непрофессионал, как она, может определить разницу в качестве игры на слух. К подобным выводам, похоже, пришла и госпожа Сесилия, в какой-то момент просто покинув класс с музыки и отправились дальше на прогулку, благо, как и у Аримуры, Сесилия уже отработала свою смену в организованном их классом косплей-кафе. Сама прогулка была неплоха, хотя и омрачилась встречей с несколькими агентами фантомного приказа, которые находились во внедрении в Небесной Академии под видом учеников. Особенно сильно Челси раздражала племянница Шквал Мьюсил, которую внедрили в Академию под поддельным именем и в статусе кандидатов в представители Америки. У Челси не было конкретных претензий к семье Мьюсил, просто она сама вступила в фантомный приказ из-за своей сестры. Сама Челси, хоть и считалась талантливым пилотом, но не шла ни в какое сравнение со своей сестрой, Экси, которая была столь хороша, что ее быстро перевели из спортивных пилотов в военку, где она исчезла с концами. Буквально, Челси даже не была уверена, что ее сестра жива. От правительства она получила только похоронку, где говорилось о несчастном случае во время испытаний. А вот фантомный приказ предоставил совершенно иную информацию, а главное помощь. Ее сестру, которую сама Челси считала прекрасным специалистом, используют в очередных тупых экспериментах по созданию суперсолдат, на этот раз на базе технологии ИС. По крайней мере из той документации, что ей предоставили, получалось, что в пилота просто имплантировали ИС, создав этакого совершенного пилота, что взаимодействует с доспехом так же, как люди могут взаимодействовать с кибернетическими имплантами. «Челси», — окликнула ее Сесилия, когда время уже перевалило за обеденное. «Что-то случилось?» «Нет, все хорошо, горничная под прикрытием», как бы смешно это ни звучало, тут же вынырнула из своих мрачных мыслей и попыталась увернуться. «Просто вспоминаю сестру, она ведь тоже училась здесь». Сесилия знала об официальном извещении и постаралась поддержать свою подругу, не став больше задавать никаких вопросов. «Мерзко, конечно, вот так вот пользоваться хорошим отношением своей подруги и давить на жалость, но это не первый грех, который Челси придется взять на себя и вряд ли последний». Погуляв еще немного, они дошли до актового зала, где обещали поставить пьесу по мотивам Золушки. Надо ли удивляться, что на электронной афише уже красовался Аримура, сменивший наряд дворецкого на китель военного кроя. Что-то из наполеоновской армии, как могла предположить Челси, по крайней мере белые и синие цвета навевали именно эти ассоциации. «Я смотрю, президент вашего класса самый настоящий многостаночник», — хмыкнул Челси. «Президент студенческого совета всегда нарасхват во время праздников», — заметила Сесилия с таким видом, будто она уже не первый год наблюдает подобные фестивали, а не приехала в академию только в этом году. «Хотя я согласна, он особенно популярен». Старшекурсницы рассказывали, что среди клубов была настоящая битва за посещение президентом. «Они рассказывали или вы подслушали?» «Поддела свою госпожу Челси». «Они рассказали», — отрезала Сесилия, все же не сдержав румянца на щеках. Войдя в актовый зал, девушки нашли свободные места и приготовились к просмотру. Почему бы не оценить старое доброе театральное искусство, пускай даже это был лишь школьный уровень. К некоторому моему удивлению, первый день фестиваля прошел совершенно спокойно. Террористы, или как эти же домосоны себя величают, оказались достаточно умными, чтобы не заявлять о себе на мероприятии, за которым пристально следят вообще все. Они вообще были молодцы, как по мне, потому что вот так на взгляд определить в толпящихся вокруг людях подчиненных этих парней мне так и не удалось. При этом в тот факт, что их не было, я не поверю. Да и канон, как всегда, был где-то рядом, а потому встреча с подчиненными отца семейства Аримура все же состоялась. Меня на нее вполне официально пригласили по официальным каналам, прости господи. «Вечер добрый, Аримура-сан», — поприветствовала меня шквал Мьюсил, которая просто связалась со мной через внутреннюю сеть Академии, как официально нанятый Академией психолог с учеником Академии. «Не могли бы вы прийти в мой кабинет через минут 30-40, вы вообще ничего не боитесь?» Спрашиваю без всякого негатива, но все же с некоторым намеком. «Так я и не предлагаю тебе ничего криминального, кому же, если кто-то и захочет получить записи из внутренней сети, то он будет молчать о своем желании, так как хотят этого все и явного конкурента просто задавит», — отозвалась она. «И вам это не проверяет внутреннюю связь?» Я хмыкнул, махнув рукой Мадоке, показывая, что на некоторое время отойду по делам. Ученики уже разбрелись по комнатам, а мы с сестрой уже даже и поужинать успели. Официально проверки нет, судя по голову, сама она не очень-то верила в подобное. «Но даже если есть, то я не прошу у тебя ничего криминального». «Ну да, ну да». Тут было не поспорить. Максимум, что ей можно было вменить, это слишком позднее приглашение, но и тут без проблем оправдаешься. У меня заметка о попытке самоубийства в личном деле, будь она неладна, и Мьюсил назначена моим психологом. На этом телефонный разговор закончился, и я, собственно, потопал в кабинет академического психолога. По дороге черканул небольшое сообщение для Табани, вдруг она решит поучаствовать в грядущем действии, что бы это ни было. Лично я, на их месте, начал бы с разговора, к драке можно будет перейти в любой момент. Между собой с Табани, кстати, переписывались по каналу связи, основанном на телепортационной технологии, фактически напрямую передавая друг другу информацию, никак не засвечивая ее на сторонних устройствах. Во-вторых, переписка шла при помощи смайликов, и это было бы не так уж просто расшифровать, и уж точно было бы проблематично доказать, что твоя расшифровка хоть сколько-нибудь правильна. Правда, такой способ общения скорее всего был просто продуктом чудачества Табани, а не какой-то намеренной шифровки, как минимум отчасти. Когда я вошел в кабинет психолога, шквал сидела за своим рабочим столом. Обычно она проводила свои консультации за кофейным столиком, около которого стояло два диванчика, но сейчас на одном из упомянутых диванчиков сидела крайне знакомая женщина с темными волосами. Какие люди, я реально удивился такому повороту событий. «Мама, сколько лет, сколько зим, здравствуй, сынок», она чуть улыбнулась на мое приветствие, как будто не было тех 10 лет, когда она и ее муженек бросили великовозрастных дочь с мелким братом на руках. «Ты сильно вырос и возмужал, я слышала, что даже жениться собрался». «Да, мы сошлись с Табани, я принял правила игры и сел на диван напротив нее. Я могу посоветовать тебе только не спешить и, хотя бы, сначала закончить университет, прежде чем связывать себя узами брака». Она внимательно отслеживала мою реакцию, ведь многие вспылили бы на советы от матери, бросившей ребенка. «Это одно из самых больших моих разочарований, что я так и не смогла поступить в Токийский университет международных отношений. Что ж, я не удивлен, что семья была самым большим твоим разочарованием», я только покачал головой на ее слова. «Звучит как маленькая избалованная девочка, что имела бы все шансы в свои годы уже внуков на руках держать, а все еще не повзрослела, как только не испугалась приезжать сюда. Если Чифую тебя увидит, то как минимум врежет, а если ты при ней еще и рот откроешь, то может и убить. Тогда мне будет лучше с ней не пересекаться», она сохранила лицо, хотя некоторое напряжение в позе все же проскользнуло. Это было даже обидно, немного. «Я был сильнее Чифую, и общественное мнение считает меня намного более неадекватным, чем она. При этом меня она не боялась и даже провоцировала, а одно только упоминание о старшей дочери и сразу же рефлексы проскальзывают. Может, они уже успели где-то пересечься за эти 10 лет, вряд ли встреча была сегодня. В том, что Чифую врежет, я не сомневался, а врезать она может так, что зубы пришлось бы собирать по полу. Ты одна, или отец где-то неподалеку прячется? Одна, если до этого она улыбалась вежливо и даже приветливо, то теперь можно было рассмотреть в этой улыбке толику презрения. Он опасается, что ему врежешь уже ты. А что помешает мне врезать тебе? Мне действительно было интересно. Ну или просто взять тебя за шкирку и отдать Чифую на растерзание. Думаю, она будет рада. Экскалибур. Шквал мысленно задавалась вопросом, чем она так прогневала неведомые высшие силы, что теперь вынуждена сидеть и присутствовать при крайне непростом разговоре чертовой аномалии одной из глав тайной организации, в которой сама Шквал состояла. Хотя, если так подумать, то сам факт, что она состоит в террористической организации, уже является поводом задуматься об очищении кармы. Но подумать о своей судьбе она сможет и позже. Прямо сейчас, похоже, нужно готовиться к бою. После заявления младшего Римуры, сложно поверить, что все закончится хорошо. С другой стороны, даже если они мобилизуют всех пилотов фантомного приказа в рядах Академии, это все равно ставит под вопрос шансы на победу. Даже если забыть про возможности самого парня, они, черт возьми, находятся в самом сердце Небесной Академии, единственном месте на Земле с таким количеством пользователей эйсов на квадратный километр. И все они, конечно же, поддержат парня, а потому доводить до драки не хотелось бы. «Неужели ты настолько жесток, Ичика?» Наконец заговорила Чиэса Аримура. «Избиение женщины само по себе не красит мужчину, а уж с учетом нашего родства это просто ужасно. Именно за слова о родстве Чифую убила бы тебя. Вы с отцом сами отказались от родства, так что ссылаться на него не стоит», хмыкнул парень. «Что же до избиения женщин, то добро пожаловать в век равноправия. Вопреки мнению некоторых идиотов, равные права не означают, что женщины теперь чем-то лучше мужчин или им насыпали каких-то дополнительных прав. Нет, мы теперь в равных условиях. И, как верно опасался отец, мужику я бы врезал просто из любви к искусству. Вот мне и интересно, почему ты считаешь, что я не наврежу тебе?» И это был очень важный вопрос, по мнению Шквал. Так уж сложилось, что леди Босс не посчитала нужным посвятить хоть кого-нибудь из своих подчиненных о целях текущей акции. И хотя сама Чиэса оставалась внешне спокойна, с точки зрения Шквал драка становится все более вероятным исходом. «Для тебя это было бы просто невыгодно. Чисто деловой подход», — Ичика усмехнулся на слова матери. «Но в целом согласен, мне в достаточной степени плевать на тебя и на отца, чтобы не заморачиваться с местью, какую бы форму она ни приняла. Будь это иначе, и я бы нашел вас раньше. Но все еще остается вариант, где я беру тебя за шкирку и тащу к Чифую. Как ни посмотри, а это будет очень выгодно. Она явно оценит подобный жест». Леди Босс на это поморщилась. «Вообще, если так подумать, то это уже второй раз, когда она показывает яркую реакцию, и оба раза были связаны с именем ее дочери. Шквал ни за что не стала бы высказывать это мнение вслух, но для себя она оправдала подобное предельно просто. В отличие от брата Римура, Чифую было не плевать на сбежавших родителей, и она смогла найти способ выразить свое недовольство. Что ж, начало Чиэса, собираясь что-то ответить мужчине-пилоту, как в разговор вмешалась третья сторона, Ичика. С таким воплем в помещение через окно ворвалась Шинана на Табане. Шквал на это, сначала, чуть со страха не развернула свой доспех, но вовремя остановилась и только чертыхнулась на очередную выходку этой безумной женщины. «Привет, Табане!» Парень вообще не удивился такому появлению своей подружки. «Ой!» Та изобразила смущение, оглядев Чиэсу, а потом и покосившись на шквал. «Так вот что ты имел в виду, ну ты, конечно, даешь. А я тут при чем? Ты сама решила вести секретную переписку с майликами?» Ичика пожал плечами и вывел над наручем голограмму переписки, на которой последним его сообщением было «рукопожатие, кормление грудью». «Встретил мать, по-моему, вполне очевидно. Как по мне, это скорее договорился о суррогатном материнстве», не согласилась с ним гениальная изобретательница. «Ну, тут уж каждый волен расшифровывать в меру своей испорченности и тайных желаний», Ичика пожал плечами. «До тех пор, пока ты держишь себя в руках, я не буду тебя осуждать». Шквал наблюдала за всей этой ситуацией с некоторым недоумением. Она знала, что эта парочка придурков имеют очень своеобразное чувство юмора и такта, но хоть какие-то границы у этого должны же быть. Они ведь оба понимают, кто находится в комнате помимо них, но при этом у нее просто не находилось слов. «Привет, привет, Аримура-сан», Табани тем временем показала Ичике язык и переключилась на Чиэсу. «Как здоровье?» «Здравствуй, Табани», леди босс кивнула. «Здоровье мое пока в порядке, хотя Ичика и угрожает мне побоями. Хотел бы, давно бы врезал, парень даже для вида не смутился. Сейчас же я думаю подарить ее Чифую. Хотя теперь мне кажется, что будет лучше, если подобный подарок ей преподнесешь ты, Табани. С Чиф станется убить нас обоих, просто за компанию, так что я откажусь», Табани картинно передернула плечами. «Да и тебе не кажется, что раз уж один из твоих родителей решил встретиться спустя столько лет, то ей есть, что рассказать? Предлагаешь ее попытать перед смертью?» Внешне совершенно серьезно спросил парень, чем рассмешил свою подругу. Народная мудрость, как всегда, оказалась права. Слова «с кем поведешься, от того и наберешься» сыграли в моем случае просто на 12 из 10. По-другому объяснить периодически прорывающийся юморок, который веселит только Табани, объяснить сложно. С другой стороны, если нам обоим весело, и в целом мы ничего не нарушаем, то почему бы не позволить этому продолжаться? Знаешь, сын, если бы я не собрала о тебе некоторую информацию до этой встречи, то могла бы подумать страшное, с кривой улыбкой заметила мама. Можешь думать что угодно, я покачал головой. Все ее попытки сохранить лицо и выглядеть хозяйкой ситуации скорее умиляют, чем выглядит убедительно. Но если тебе есть что сказать или сделать, то давай побыстрее, я предпочитаю не нарушать режим сна без серьезных причин. Мама на несколько мгновений прикрыла глаза, но намек на свою незначительность проглотила молча. Я тоже молча кивнул, давая еще один намек, на который Чиэса дернула уголками губ. Раз уж она меня провоцировала в начале разговора, отслеживая реакцию, то почему бы мне не проделать с ней аналогичные эксперименты? При этом я даже не думал скрывать, что это чистой воды мести, не более того. Мы с твоим отцом оба жалели о том, что бросили вас, начала она явно издалека. Правда, у нас с ним были разные причины. Пожалели, но ничего не сделали. Мы встречались с Чифую, чтобы поговорить. На мой вопрос она показательно поморщилась. Но в то время твоя подруга уже провела апгрейд ее организма, и встреча прошла нехорошо. А я-то думал, что ты так вздрагиваешь при ее имени, даже подозревал, что сестрица при помощи Табани нашла вас сама, чтобы задать несколько вопросов, хлопаю ладонью по дивану рядом с собой, приглашая все еще стоящую Табани сесть рядом со мной. Я так понимаю, что в этот раз ты решила попытать счастье со мной? Нет, мама даже раскрытые ладони перед собой выставила. Твоя сестра в прошлую встречу несколько раз подчеркнула, что к тебе лезть не стоит. Угу, мне стало реально интересно, что же произошло во время той встречи, и что тогда происходит сейчас. Я начала с этого. У нас с Акихиро были разные мотивы для сожалений, повторила она, а я уж приготовился к слезливой истории о том, что в ней взыграли материнские чувства, но она успела меня удивить. Не буду врать, меня очень заинтересовала разработанная Табани технология, и мне почти физически больно, что я не смогла вместе с тобой помочь ей тогда с разработкой первого прототипа. Даже интересно, как бы вы смогли помочь? Хихикнула Табани. Насколько я знаю, вы никогда не были ученым или техником. Верно, я занимаюсь менеджментом ресурсов и документооборотом, кивнула наша несостоявшаяся помощница. Ну да, как же мы могли заниматься разработками без эффективных менеджеров? Я даже фыркнул. Моя помощь заключалась бы не в разработке, а в том, что случилось бы после, эту шпильку она также проигнорировала. Поверь, благодаря моей помощи Табани не объявили бы преступницей, да и технологию ИСов, скорее всего, удалось бы оставить за вами. Красивая сказка, да верится с трудом, мне было искренне интересно, как она собиралась бы это провернуть. Пока в голову приходил только один вариант, продать свою задницу кому-то одному на более-менее выгодных условиях, тогда бы охоты за Табани действительно удалось бы избежать, да и технология бы, формально, осталась бы за ней. Но все это крайне сомнительно, как ни посмотри, ты тут говорила о выгоде, так какая тебе была бы выгода во всем этом? Поверь, я бы себя не обидела и получая даже небольшой процент, жила бы как императрица, она и не думала скрывать свой меркантильный интерес, да и в итоге мое имя было бы вписано в историю. Согласись, сложно отрицать, что Табани или кого-нибудь из ее ближайших помощников едва ли забудут в скором времени. А вы честолюбивы, Оримура-сан, заметила Табани. Как и меня, ее не сильно тронули слова собеседника о возможной альтернативе. Виновна, мама с улыбкой кивнула. Как если бы ей сделали комплимент, но я безвредна в своем честолюбии, а вот твой отец, Ичика, зашел слишком далеко. Понятно, передел власти внутри жидомасонской ложи, а я-то думал, чего тебе надо, делаю вид, что меня озарило, параллельно с этим отслеживая реакцию шквал. Она, судя по всему, была не в курсе о причинах встречи, по крайней мере удивление на лице изобразила очень натурально. Похоже, ее вербовка в революционеры была частью плана, ну или моего школьного психолога сегодня пустит на корм рыбам. Хотя второй вариант сомнителен, пилот, да еще и на достаточно удобной должности, что в академии, что в штатах, убивать такого человека просто расточительно. С учетом того, что фантомный приказ активно спонсировал национал-социалистическую партию Германии в первой половине прошлого века, я бы не стал ассоциировать нашу организацию с евреями. Для начала я бы не стал гордиться подобными достижениями. В ответ на замечание матери я помахал рукой в воздухе, как будто отгоняя от себя муху или вонь. Ну а закончим тем, что я не пытаюсь дать вам точное определение, это было самое обычное и прямое оскорбление. Я поняла, и надо заметить, сын, обычно люди скрывают свои попытки оскорбить кого-то. Не вижу смысла скрывать своего отношения. Этот затянувшийся разговор уже начал утомлять. Давай ближе к делу, зачем пришла? Мне не интересна та красивая обертка, в которую ты пытаешься нарядить вашу внутреннюю грызню. А как по мне, это одно из тех дел, в которые в принципе лучше не лезть, заметила Табани с непривычной для нее серьезностью. И я просила тебя избегать подобных дел, Ичика. Давайте вы все же выслушайте мое предложение, это все равно ни к чему вас не обяжет. А там уже можно будет принять взвешенное решение. Мама сделала знакомый жест рукой, я такой в книжке по психологии видел, пытается нас успокоить. Можно подумать, это мы ее боимся, а не она нас. И, насколько мне известно, Ичика, ты очень интересовался проектами суперсолдат. Так, протянул я, непроизвольно полыхнув раздражением. Как и во время неприятных воспоминаний, реальность отозвалась на мои темные эмоции сгущением теней и кучей готовых сформироваться кошмаров. По-моему, я ясно дал понять, что не потерплю экспериментов с генным материалом моей семьи. Или вам не передали это послание? Вот теперь она по-настоящему испугалась, да и не только она. Даже Табани вздрогнула и прижалась ко мне плотнее. Иногда я даже жалею, что получил магию из мира, где магическая энергия всегда воздействует на мир, хочешь ты того или нет. И чем сильнее маг, тем сильнее эффект. Обычно я излучаю нейтральное или даже положительное излучение, но стоит мне поддаться негативным чувствам, как вся моя мана начинает проецировать этот негатив на мир. Потратив несколько мгновений, чтобы успокоиться, в том числе и при помощи Табани, которую я приобнял одной рукой. Благо опыт самоконтроля у меня был обширнейший. Рассказывай, откровенно приказываю матери. «Никто не брал генный материал тебя или Чифую», — поспешно обозначила она. «Проект «Экскалибур» скорее даже относится больше к Табане, чем к нашей семье». На это заявление мы с Табани даже непонимающе переглянулись. Плевать даже на эту ее попытку примазаться к семье, которую она сама бросила, но где Табани, а где проекты «Суперсолдат»? Судя по выражению лица моей нареченной, она тоже не совсем улавливает эту связь. Они делают клон Табани, я понимаю, что это тупое предположение, но это реально первое, что пришло мне в голову. Или ты про аугментации, типа тех, что есть у Шквал? Упомянутая девушка вздрогнула, но голоса не подала, продолжая изображать из себя безмолвного наблюдателя. Второе мое предположение, кстати, кажется уже более похожим на правду. Боевые аугментации так и не стали гласной технологией, в отличие от тех же ИСов. И за пределами этих же домосонов я их видел только у Табани. Нет, ни клоны и ни аугментации. Официально Экскалибур – это сверхсекретный спутник-бомбардировщик, построенный США и Англией. Это огромная плазменная пушка, имеющая форму гигантского меча, парящего по орбите вокруг Земли. По факту же это сверхтяжелый ИС, пилоту которого имплантировали ядро. На такое откровение мы с Табани снова переглянулись, но теперь уже окончательно перестав понимать, что за хрень тут творится. «Это случайно не мы виноваты?» – спросила моя нареченная со сложным выражением лица. «Слишком мало времени прошло, чтобы они успели что-нибудь соорудить», – я выразил сомнение, которое тут же решил развеять. «Сколько они уже разрабатывают этот проект?» «Несколько лет», – Чиаса нахмурились. «Значит, эта хрень не имеет к нам отношения», – я облегченно выдохнул. Да и Табани смахнула воображаемый пот со лба. «Я не понимаю вашей реакции», — все еще хмурая гулящая мать попыталась разъяснить ситуацию. «Разве ты сам, Ичика, не заявил на Лиге классов, что ИС родился из легкого космического корабля? Это полная лажа, что должен был понять любой человек с хотя бы техническим образованием». Табани влезла в разговор прежде, чем я успел открыть рот. Ичика просто решил пнуть между ног индустрию купальников с пушками и напомнить всему миру, что мы вообще-то космос осваивать хотели. Грубовато, но в целом верно, я начал поглаживать своего гиперактивного кролика по спине. ИСы никогда не планировались в виде космических кораблей, даже легких, это просто нереально. Все от материалов до архитектуры там совершенно не предназначено для космоса. Но у мамы на это слов не нашлось, зато голос, наконец-то подала Шквал. «Послушайте, СВЧ-печка, прозванная также микроволновкой, родилась из технологии, разработанной для космоса, но это не значит, что она должна летать в космос. Практика показывает, что на простых примерах все становится понятнее, а главное, это позволит избежать целой кучи сложных технических подробностей, в которых я и сам иногда плаваю. С ИСами такая же история, да они имеют в своей основе технологии, которые Табани разрабатывала с прицелом на космос, но нет, ИСы не являются космическими аппаратами. Это откровение обе террористки восприняли почти достойно, в том плане, что я видел, как сильно они удивлены и даже шокированы, но достаточно быстро взяли себя в руки. То есть весь мир сейчас пытается развить тупиковую технологию, задала довольно глупый вопрос мама. Не технологию, а концепт устройства, основанный на целом ряде технологий, с важным видом поправила ее Табани. И сами по себе ИСы могут быть полезны, но Ичика прав, осваивать с их помощью даже ближайший космос очень странная мысль. Хотя сам факт, что они пытаются двигаться в сторону космоса, уже обнадеживает, новость об очередных экспериментах над людьми не радовала, но мне лучше сохранять оптимистичный настрой. Вот только они опять создали оружие, Табани приняла несчастный вид и даже механические кроличьи ушки поникли. Ну-ну, тот факт, что некоторые люди идиоты, мы знали всегда. Чтобы ее утешить, я прижал девушку к себе в объятиях. Что же касается информации об этом Экскалибуре, то я тебя услышал, мама. И что ты собираешься делать? Подобный ответ ее не устроил, но я уже заявил, что думаю на тему их внутренней возни. Отдам тебя Чифую и постараюсь узнать о ситуации побольше, говорю я, выпуская Табани из объятия и поднимаясь с места. Я бы не хотела... Начала возражать мама, давая отмашку Шквал, и та уже начала вставать со своего места, но я не был настроен на разборки. Мгновенно достаю из квантового кармана огромный меч западного образца и швыряю его в стену, чуть выше и в сторону от головы подчиненной моей матери. сидеть, дополнительно к мечу придавливаю ее королевской волей. Если хочешь подраться, то собирай своих подружек, и приходите всей толпой. Один на один просто прибью. В этом нет необходимости, тут же вмешалась Чиаса, и ее можно понять. Терять даже одного агента в академии кажется накладным. Потерять же всех пользователей доспехов было бы эпическим провалом. Ну а раз так, то я предлагаю тебе топать своими ножками, ну или я могу помочь. Предлагаю матери, и та со всем видимым достоинством встала. Я помолюсь о благополучии вашей души, сказала традиционную фразу прощания с умершими Табани, сложив руки в молитвенном жесте. Лично меня это даже повеселило, а вот мама шутку не оценила, и ее можно понять. Потому что, быстренько дойдя до комнаты Чифую, мы смогли наглядно посмотреть на реакцию Чифую. «Эй, Чиф, смотри, что нашел», — говорю вместо приветствия, удерживая за плечо мать перед собой. В следующий момент мне пришлось ловить прямой удар от Чифую в голову Чиасы. «Осторожнее, Чиф, убьешь же. Нежнее надо быть, нежнее. Что она успела тебе наговорить?» — напряженно спросила сестра, не отрывая взгляд от лица матери. «Ничего», — сказала та, опережая мой ответ. Жаловалась на отца и рассказала про еще один интересный проект суперсолдата. Сдал я все подробности. «Как думаешь, на разгром новой лаборатории стоит взять мелких?» Это предложение удивило обеих. Чифую на некоторое время даже забыла про свое желание врезать родительнице. «Так, заходите, я хочу знать подробности», — приказывает она. «Сложные решения. Несмотря на то, что я сдержал первый порыв, да и в целом попытался успокоить Чифую, по лицу Чиаса все же получила. Благо это была оплеуха, чтобы с одной стороны заткнуть мать, а с другой стороны заставить говорить нормально. Логика, конечно, невероятная, но в целом понять Чифую можно. Потому данную оплеуху я даже ловить не стал. Мама пыталась провести откровенную манипуляцию, что было понятно еще там, в кабинете Шквал. Она так откровенно пыталась натравить меня на отца, что ей не хватало только скомандовать фаз для пущей наглядности. Когда же я заявил о лаборатории, которую надо разгромить, Чиаса тут же начала юлить и пытаться увести разговор в сторону, за что и получила. Чифую какое-то время терпела уверение матери, что никакой конкретной лаборатории не существует, и что уничтожить прямо сейчас нужно только саму космическую станцию «Экскалибур». Хрень, в которую поверил бы только очень глупый человек, вот и Чифую не поверила, ударив мать по лицу. Благо, что силу она сдержала и била ладонью, так что никто не умер. «Прекрати играть с нами», — почти прошипела Чифую. «Отвечай на вопросы четко и по существу, или я что-нибудь тебе сломаю». «Поняла, поняла», — Чиаса ответила холодно и с достоинством, но спорить или что-то доказывать не стала. «Этот ваш Экскалибур просто не может быть оружием судного дня. Я взял слово, чтобы немного отвлечь обеих дам, особенно Чифую, которая хоть и держит себя в руках, но испытывать ее терпение я никому не посоветую. Пока он не похож даже на рабочий прототип, скорее уж экспериментальная модель, и все твои виляния выглядят, как попытка прибрать за собой, попутно подставив конкурента». Чиаса ничего не ответила, что, наверное, было и к лучшему. Мне ее ответ и не нужен был, а Чифую приказала отвечать на вопросы и не более. Дальше последовал небольшой допрос, в течение которого даже обошлось без рукоприкладства. Нет, мама несколько раз попыталась исказить правду, но восприятие у авантюристов всегда росло с уровнем, и прокачивалось до человеческого предела быстрее всех прочих характеристик. Поэтому я легко ловил ее на вранье и сразу же предупредил, что чувствую ложь. В первый раз мне не поверили, во второй раз пришлось ловить ногу Чифую, которой она чуть не сломала матери колено. Сестренка сегодня на удивление кровожадна. Виноваты в этом наши с Табани выходки или то, что калечить она собирается столь ненавидимую мать. «Спокойней, Чиф», — говорю, отпуская перехваченную ногу. «Не думаю, что вопли и стоны помогут нам. Что же до тебя, мама, то давай ты все же не будешь искушать судьбу и просто расскажешь нам то, что нужно. Поверь, это будет полезно в первую очередь для твоего здоровья». «Вы на удивление кровожадны», — заметила она, с опаской посмотрев на Чифую. «Ну или по крайней мере стараетесь казаться таковыми. Мы милейшие люди, просто очень не любим террористов и прочую шваль», — я только усмехнулся. «И это было последнее предупреждение, в следующий раз я никого останавливать не буду». «Мы поняли друг друга». Чиаса оказалась достаточно понятливой, ну или свято верила в правило трех, согласно которому на третий раз точно влетит, а потому больше врать не пыталась. Пресловутых лабораторий было несколько, что было более чем ожидаемое. В первую очередь меня интересовали те учреждения, где происходила аугментика пилота, когда человека превращали фактически в ядро ИСа, хотя как по мне выходить у этих коновалов должны скорее сервиторы или вовсе машины покаяния из уже неоднократно упоминаемой Вахи. Кстати, если так подумать, я столько раз в этой жизни вспоминал Ваху, и там есть богиня жизни, что страдает в плену у демонического бога попроситься что ли у жизни в тот мир в следующий раз. С другой стороны, я и так стукнутый на всю голову, что со мной сделает Ваха, даже представить страшно. Там же хороших нет по определению, и тот же Империум я бы пинал ногами ничуть не меньше, чем хаоситов. Зато подраться там точно найдется с кем. В свои силы против ветеранов Астартес или ведьм темных эльфов я даже не особо верю, по крайней мере, в поединке лицом к лицу. С магией-то должен вытянуть, особенно если бить буду неожиданно и, желательно, со спины. Но что-то я расфантазировался. Так вот, прежде всего нас интересовали лаборатории, которые работают с человеческим материалом. Все прочие места, разрабатывающие оружие или курирующие непосредственно космический полет, можно будет посетить позже или не посещать вообще. Нужная нам лаборатория находилась в одном из бункеров Швейцарии. Странный выбор, пускай я не особо верю в заявляемый Швейцарией нейтралитет, но располагать секретные лаборатории, на мой взгляд, лучше на своей территории. В крайнем случае, на какой-нибудь секретной базе американцев в странах третьего мира, на тех же Филиппинах, например, можно что-нибудь спрятать. Я даже буду сильно удивлен, если окажется, что американцы там ничего не мутят. Наоборот, Чиаса же со мной не согласилась. Швейцария настоящая страна бункеров. Там столько подземных коммуникаций, что все население страны сможет с комфортом разместиться под землей и еще место останется. И в данный момент этой территорией спокойно торгуют. Лаборатория, которую ты так хочешь найти, расположена под Цюрихом, на 4-м подземном этаже. Точный адрес входа и пути я не могу сказать. В этот момент Чифую встала с места, видно решив, что пришло время ломать ноги. «Стойте!» Чиаса тут же выставила перед собой руки. «Я правда не знаю, так как никогда там не была, только видела некоторые бумаги». Она врет, тут же повернулась ко мне Чифую, будто прося индульгенцию на членовредительство. «Пока нет», качаю головой, «но я очень сомневаюсь, что тебе известен только город и номер этажа. В документах был указан 7-й районный путь Д, конкретно Д6, по памяти зачитала она, после чего сделала небольшое уточнение. «Но я не имею ни малейшего представления, что это значит. Разберемся, уже этой зацепки мне хватит, чтобы начать искать. Да и Табани наверняка захочет поучаствовать в этом деле. Надо теперь как-то решить проблему Чифую, которая, похоже, не хотела отпускать мать просто так. Ладно, девочки, дальше вы можете пообщаться сами, а мне надо поискать дополнительную информацию». Мои слова удивили обеих родственниц, они даже состроили очень похожие удивленные лица. Даже Чифую, которая совсем недавно была готова покалечить мать, не ожидала, что я реально отдам жертву в руки палача. Не ожидала такой подставы Чиаса, уж не знаю почему. Вроде я не давал повода подозревать себя в излишнем миролюбии. «И ты просто оставишь меня здесь, с ней?» – спросила Чиаса. «Да, я тебе сразу сказал, что могу так сделать и сделаю. И кстати, Чиф, если вдруг, нагляднее всяких слов просто провожу ногтем большого пальца по горлу, то обязательно дай мне знать, я позабочусь о теле и прочих следах. Сама ничего не делай, без нужных связей только больше замараешься». И снова они показали до смешного похожие лица, но теперь это было не удивление, а откровенное охеревание. Я помахал им ручкой и спокойным шагом вышел за дверь. И хотя я уже несколько раз ловил Чифую на подобной манипуляции, но она все еще ведется. «А ну стоять!» Чиаса Аримура, совершенно здоровая и несколько растерянная, шла по Небесной Академии к ожидающей ее машине. Встреча с сыном, которая переросла во встречу с обоими детьми, произошла совершенно не по плану. Зная, насколько хаотичным и непредсказуемым может быть ее сын, она подготовила с полдесятка разнообразных сценариев встречи, в том числе и тот, когда в беседу вмешивается Чифую. Но по итогу, ни один из планов так и не был реализован. И как бы она ни рассматривала ситуацию, Чиаса могла уверенно предположить, что это не было случайным везением. Ичика целенаправленно ломал все сценарии. Их с Акихиро дети унаследовали лучшие черты от своих родителей. Расчетливый ум самой Чиясу и обжигающий темперамент Акихиро смешались в них в крайне взрывоопасную смесь. И если Чифую пошла в отца, будучи более пробивной и прямолинейной, то Ичика был маминым сыном. Чиясу буквально видела в нем молодую себя, более сильную, более успешную и мужскую версию себя.